Седьмое. Инвентаризация использования времени. Необходимо приучить себя к ежедневному анализу использованного времени. Лучше вести дневник и делать это ежедневно. Примерный образец дня М.Е. Литвака. 6:30-7:00. Утренний туалет. 7:00-8:30. Дорога на работу пешком. 8:30-9:00. Утренний рапорт, на нем ничего не делал, слушал невнимательно. Ко мне имели отношение только 5 минут. 9:00-10:00. Кафедральная конференция. Неинтересующие для меня вопросы продолжались около 30 минут. 10:00-12:30. Читал лекцию. 12:30-13:00. Обеденный перерыв. 13:00-14:30. Осмотр больных с ординаторами и интернами. 14:30-15:00. Неожиданный приход одногруппника. Вспоминали прошлое. 15:00-15:45. Ненужное совещание на факультете. Все время думал, закончится ли оно к 16:00. 16:00-19:30. Групповой тренинг в школе психологическое айкидо. 19:30-20:00. Дорога домой. 20:00-21:00. Ужин и просмотр телепередач, беседа с близкими. 21:00-21:30. Запись дневника в компьютер. 21:30-22:30. Не удержался и поиграл немного в компьютерные игры. Между делом отвечал на телефонные звонки. 22:30. Подготовка ко сну. И даже при таком плотном графике удалось выявить резерв времени. Во время утреннего рапорта можно было почитать книжку и заняться гимнастикой, напряжением групп мышц, которые располагались под столом. Можно было бы почитать что-нибудь. На кафедральной конференции можно было бы заняться чем-то полезным. Можно было бы сократить свидание с одноклассником. И уж совсем незачем было играть в компьютерные игры. Вот вам и резерв почти 2 часа. Когда я начинал эту работу, то с ужасом отметил, что ежедневно теряю по 5-6 часов зря. 9. Инвентаризация входящих уколов и поглаживаний. Ежедневно вечером подсчитывайте, сколько раз вас погладили и сколько укололи, негативное поглаживание. Будьте субъективны. Если партнер вызывает у вас отрицательные чувства, значит, он наносит вам укол. Если положительные чувства, то гладит. После этого подумайте, как можно было бы избежать уколов и насобирать поглаживаний. У вас все благополучно, если соотношение между поглаживаниями и уколами составляет 7:1. Для более точной ориентировки в качестве инструкции предлагаю вам выписку из книги И. Стюарта и В. Джойнс «Новое введение в трансактный анализ» с некоторыми моими дополнениями. Поглаживание – это эмоциональное содержание трансакций. Мы настолько хорошо знакомы с этим, что даже не задумываемся об этом. Мы нуждаемся в поглаживаниях и сами раздаем их. Поглаживание можно квалифицировать следующим образом. Вербальные, словесные и невербальные – кивание головой, пожимание руки, похлопывание. Позитивные – похвала, поощрение и негативные – порицание, укол. Прямые и косвенные, явные и скрытые. Вербальные и невербальные поглаживания. Вербальные поглаживания самые частые в нашей практике. От восклицания «здравствуйте» до длительного разговора. К невербальным поглаживаниям можно отнести помахивание рукой, кивание головой, похлопывание друг друга и прочее. Позитивное поглаживание – это такое поглаживание, при котором получатель испытывает положительные эмоции, Негативное поглаживание, укол, испытывается как отрицательная эмоция или боль. «Здравствуйте, рад вас видеть, и я тоже». Пример обмена позитивными поглаживаниями. «Прекрасный день был, пока вы тут не появились». Пример того, как первый партнер дает позитивное поглаживание, а получает от второго негативное. Но следует иметь в виду, что негативное поглаживание все же лучше, чем никакое. Вот почему некоторые идут в общество, хотя знают, что там над ними будут подшучивать и даже издеваться. А некоторые сами создают себе неприятности, чтобы потом их преодолевать. Некоторые даже выбирают себе такие профессии – альпинисты, монтажники-высотники. Не могут напрямую наслаждаться жизнью, а в семье не могут жить без скандалов. Прямые и косвенные поглаживания. Прямое поглаживание связано с тем, что вы есть, что вы из себя представляете, что вы для меня значите. Косвенное – с тем, что вы делаете. Положительное – прямое. Хорошо, что вы здесь. Я вас люблю. И тому подобное. Положительное – косвенное. Вы хорошо поработали, у вас красивые волосы. Негативное прямое. Я вас ненавижу. Негативное косвенное. У вас дурно пахнут носки. И прямые, и косвенные поглаживания несут определенную информацию. Прямое поглаживание позитивное означает принятие меня как личности. Косвенное позитивное поглаживание означает принятие моего поведения. Прямое поглаживание негативное означает неприятие меня как личности, косвенное негативное поглаживание означает неприятие моего поведения. Я тебя люблю, но мне не нравится, что ты пьешь. Если я хочу сохранить отношения с человеком, который дал мне сразу прямое позитивное поглаживание, мне просто следует прекратить пить. Я вас ненавижу, хотя вчера вы совершили мужественный поступок, спасая утопающего. Здесь я получил прямое негативное поглаживание, укол и косвенное позитивное. Понятно, что хотя я и сделал нечто хорошее, все же с этим человеком мне следует прервать отношения. Явные и скрытые поглаживания. Пока мы все время говорили о явных поглаживаниях, но есть еще поглаживания скрытые. Они могут быть позитивные и негативные, прямые и косвенные. К сожалению, люди не могут их улавливать. А именно они нередко играют решающую роль в развитии отношений между людьми. Неужели трудно понять, что таких вещей делать не следует? Такие слова нередко слышат в свой адрес дети, учащиеся и подчиненные. Явное косвенное негативное поглаживание определить не составляло бы труда, если бы перед ним не шло скрытое прямое негативное поглаживание, содержание которого при несложном анализе можно расшифровать как «дурак ты этакий», ведь только дураку трудно понять такие простые вещи. Беда заключается в том, что и тот, кто наносит такое поглаживание, и тот, кто его воспринимает, не осознают этого. Но только у того, кто его получил, развивается антипатия к тому, кто его послал. И он уже не воспринимает косвенное, в котором заключалась информация о промахе, который он сделал. Естественно, поведение не исправляется. А если отношения продолжаются, то постепенно между партнерами развивается чувство легкой антипатии, которое может перерасти в глубокую ненависть. И все это будет идти по механизму порочного круга. Нередко не осознаются и скрытые прямые позитивные поглаживания. Парень так был увлечен своей девушкой, что не заметил, что на ней новое платье. Она не получила ожидаемых явных косвенных поглаживаний по поводу качества ее платья и упрекнула его в этом. Он честно ей сказал, что все время смотрел на нее и не обратил внимания, что на ней новое платье. А ведь фактически это было скрытое прямое позитивное поглаживание, содержание которого не вызывает никаких сомнений. «Я тебя люблю». Раздача и прием поглаживаний. Некоторые люди привыкли раздавать поглаживания, которые вначале кажутся позитивными, однако в конце содержат жало. «Я вижу, ты разбираешься более или менее. Прелестная куртка, хотя и не фирма». Существуют люди, которые свободно разделяют позитивные поглаживания, хотя делают их неискренне. Это лесть. Некоторые их называют синтетическими. Такой человек заметит вас и будет душить вас в объятиях. Расплывшись в улыбке, он станет говорить: «Михаил Ефимович, когда вы заходите, весь мир преображается. Я сразу начинаю испытывать душевный подъем. Как здорово вы высветили в своей книге «Психологический вампиризм» многие типы вампиров. Это настоящий учебник жизни, энциклопедия общения. Можно выбросить все книги по психологии, которые были написаны или будут написаны». Не удивляйтесь, если такой человек сделает вам гадость. Есть и другая крайность. Некоторые люди не умеют совсем давать поглаживания. Но следует научиться принимать поглаживания. Здесь дело вкуса. Одному больше нравятся прямые поглаживания, другому – косвенные. Некоторые не умеют переносить негативные поглаживания. Один может получать удовольствие от того, что его обнимают, другой смущается. У каждого человека есть свой собственный коэффициент поглаживания. Одному нравится одно поглаживание, другому – другое. В связи с этим у каждого есть свой фильтр в поглаживаниях. Одно поглаживание я пропускаю, а другое нет. Некоторые люди не умеют пропускать позитивные поглаживания и решают жить только на негативных и игнорируют комплименты. «Какие у вас красивые ногти! Знали бы вы, какие мучения я испытываю, когда их обрабатываю!» Нет, чтобы просто сказать спасибо. Клод Стайнер считает, что нас приучили в детстве к экономии поглаживаний, приучив к следующим правилам. Не давай поглаживания, когда их надо дать. Не напрашивайся на поглаживания, когда они тебе нужны. Не принимай поглаживания, если ты нуждаешься в них. Не отвергай поглаживания, когда ты не нуждаешься в них. Не гладь себя сам. Стайнер пишет, что, обучая этим правилам, родители гарантируют себе то, что ситуация, в которой поглаживания имеются в ограниченном количестве, переходит в ситуацию, когда их становится недостаточно. А родители становятся монополистами по поглаживаниям. В результате мы живем все время в дефиците по поглаживаниям. А когда мы вырастаем, мы добровольно отдаем право на поглаживание начальникам, законодателям мод, специалистам по развлечениям, авторитетам, которые нами манипулируют. В погоне за поглаживаниями, а ведь без них жить невозможно, фактически мы или стараемся избегнуть уколов, или охотимся за поглаживаниями. Мы перестаем жить для себя и начинаем работать на других, чтобы заслужить поглаживание. Нередко синтетические. Я хочу указать вам на один источник поглаживаний, если вы рады даже тем, которые получаете в ритуалах. Когда ты пригласил к себе на день рождения гостей, от них получишь кучу поглаживаний, по большей частью синтетических, то есть фальшивых. Избавьтесь хотя бы от одного предрассудка. Например, от предрассудка «не гладь себя сам». Особенно это необходимо сделать творческим личностям, ведь они творят, то есть создают нечто принципиально новое, которое никто никогда не оценивает положительно. ведь мы знаем три стадии внедрения в жизнь гениальных открытий и изобретений. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. В этом что-то есть. Только так и должно быть. К сожалению, многие гении не доживают до того, когда им начинают раздавать позитивные поглаживания. Именно поэтому на этапе этого «не может быть, потому что не может быть никогда» единственным источником позитивных поглаживаний для первооткрывателя может быть он сам. Гении, не стесняйтесь, гладьте себя сами, если хотите дожить до того, чтобы вас гладили другие. И если вас за ваше гениальное творение освистывают, воспринимайте это как интенсивное, прямое и косвенное позитивное поглаживание. Стайнер считает, что для воссоздания нашего осознания, спонтанности и умения общаться на уровне близости необходимо отвергнуть основы обучения, которые навязали нам родители в отношении обмена поглаживаниями. Наоборот, мы можем осознать тот факт, что поглаживания имеются в неограниченном количестве. Мы можем раздавать их в неограниченном количестве. Сколько бы мы их ни отдавали, они никогда не иссякнут. Когда мы нуждаемся в поглаживаниях, мы можем свободно попросить об этом, и мы можем свободно принять поглаживание, когда нам его предлагают. Если нам не нравится предложенное поглаживание, мы можем его свободно отвергнуть. И самое главное, мы можем получить свободно удовольствие от того, что гладим себя сами. Кроме того, это избавляет нас от погони за поглаживаниями, в которых все мы нуждаемся. Если все вышесказанное вас не убедило, то послушайте А.С. Пушкина, великого поэта и не менее великого мудреца. «Поэт, не дорожи любовью народной, восторженных похвал пройдет минуты шум, услышишь суд глупца и смех толпы холодной, но ты останься тверд, спокоен и угрюм. Ты царь, живи один, дорогою свободной, иди, куда влечет тебя свободный ум, усовершенствуя плоды любимых дум, не требуя наград за подвиг благородный. Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд. Всех строже оценить умеешь ты свой труд. Ты им доволен ли, взыскательный художник? Доволен? Так пускай толпа его бранит и плюет на алтарь, где твой огонь горит, и в детской резвости колеблет твой треножник. А если и он вас не убедил, то не читайте моих книг и не приходите ко мне на тренинги и консультации. Мне нечего вам дать. Ну а те, которые продолжают слушать, слушайте дальше еще об одном мифе о поглаживаниях, от которого следует избавиться. Он звучит так. Поглаживания, о которых нужно просить, ничего не стоят. В действительности дело обстоит так. Поглаживания, которые вы получаете, прося о них, стоят ровно столько же, сколько и те, которые вы получили без просьбы. Может быть, они даже ценнее. Почему может быть точно ценнее? Ведь вы попросите именно то, что вам сейчас нужно. А спонтанное поглаживание может вас и не устроить. Ведь вы будете просить воду только тогда, когда захотите пить. А предложить напиток вам могут и тогда, когда вам этого совсем не хочется. Ведь источник поглаживаний неиссякаем. Если вы хотите, чтобы вас кто-то обнял или поцеловал, попросите его об этом. Может быть, он рад это сделать, но находится в плену предрассудка «не давай поглаживания, когда их надо дать». Не переживайте, потому как вас обняли, вы легко отличите искреннее поглаживание от пустышки. Перестаньте надеяться на этого человека и найдете кого-нибудь другого. «Просите, и вам дадут», — говорил Иисус Христос. А теперь вспомните, сколько поглаживаний вы за сегодня получили и каких. Составьте соответствующий профиль. А сколько вы раздали поглаживаний и каких? Какой получился итог? Если вы получили много негативных поглаживаний, посмотрите, сколько негативных поглаживаний вы раздали сами. Если вы будете искренни, то выяснится, что и сами вы не ангел. Только к тем, которые вы раздали, прибавьте и те, которые хотели раздать, но не решились. Поучитесь раздавать позитивные поглаживания. Напишите 5 позитивных поглаживаний, которые вы хотели бы получить, но о которых обычно не просите. В течение следующей недели попросите по крайней мере одного человека дать вам эти поглаживания. Если получите его, поблагодарите дающего. Если не получите, попросите информацию, объясняющую отказ. Упражнение считается законченным после того, как вы попросили поглаживание, независимо от того, получили ли вы его. Когда вы попросили обо всех поглаживаниях, погладьте себя за это упражнение. Заведите себе банк поглаживаний. Записывайте все поглаживания, которые вы получили от других. Когда становится тошно, обратитесь в банк, и вы увидите, что все не так уж плохо. Конечно, со временем записанные поглаживания могут поблекнуть, поэтому необходимо пополнять их новыми. Воспитателям ребенка следует помнить, что ему нужны и позитивные, и негативные поглаживания. На одних позитивных не воспитаешь. Если я человека только хвалю, значит, я не принимаю его целиком. Коэффициент позитивных и негативных поглаживаний должен быть равен 7:1. Если вы начальник, то оцениваете не только плохое, но и хорошее. Поглаживания имеют свое качество и интенсивность. Положительная оценка моего творчества со стороны высококвалифицированного профессионала и только что приобщившегося новичка имеет для меня разную ценность. Восхищение моими работами моего научного руководителя, весьма строгого и взыскательного, будут значить для меня больше, чем восторг человека, первый раз посетившего мою лекцию. Многие люди всю жизнь проводят в погоне за поглаживаниями, терпя при этом большие неудобства и тратя значительные материальные средства, а самое главное, они вредны, в крайнем случае просто бесполезны. Вам нужны примеры? Пожалуйста. Любая вечеринка, раут, следование моде, устройство развлекательных мероприятий, дни рождения, банкеты. Вот еще один источник получения позитивных поглаживаний. Рассматривайте критику в ваш адрес, ваших врагов как похвалу, и вы не будете испытывать дефицита в позитивных поглаживаниях. Я лично критикую только того, кто в состоянии правильно отреагировать на критику. В конечном итоге и критика есть поощрение. 10. Инвентаризация исходящих уколов и поглаживаний. Ее проводить очень трудно, так как мы часто не замечаем, когда наносим укол, но великолепно чувствуем, когда получаем. Более того, иногда мы думаем, что даем человеку поглаживание, но на самом деле наносим укол. Поэтому для начала посмотрите, сколько вы получили уколов и сколько поглаживаний. По психологическому закону, который напоминает третий закон механики и Ньютона, согласно которому сила действия равна силе противодействия, сколько вы раздали поглаживаний, столько и получили. Научитесь сами раздавать поглаживания. В ответ будете получать столько же. Перестаньте наносить уколы, особенно скрытые, и вас никто не будет колоть. А если хотите получать побольше поглаживаний, то старайтесь сами гладить других. Хотите избежать уколов – не колите сами. 11. Психотерапевтические игры. 1. Королевский двор. Ролевая игра разработана на кафедре психиатрии РГМУ. Разработчик М.Е. Литвак. Цель. Это психотерапевтическая и одновременно деловая игра, позволяющая приобрести навыки управления и разобраться в своей системе ценностей, лучше узнать самого себя и понять свою роль в своих несчастьях. Включает в себя идеи гештальт-терапии, экзистенциального анализа, поведенческой терапии и разработанной автором аксиологической модели. Необходимое время – 3 часа, иногда больше. Специальные материалы не нужны. Подготовка. Руководитель должен обладать навыками ведения группового процесса и умением купировать острые депрессивные реакции. Владеть приемами поведенческой терапии, гештальт-терапии, когнитивной терапии и экзистенциального анализа, ибо проведение игры может вызвать сильные отрицательные чувства. Если они не будут выявлены и купированы во время занятий, картина может развернуться дома с непредсказуемыми последствиями. Инструкция. Представьте, что вы на необитаемом острове. Вам следует организовать королевство. Вам нужно обязательно назначить короля, королеву, фаворитку короля, премьер-министра, силового министра, министра финансов, судью, палача, шута, принца или принцессу, мальчика или девочку для битья и из этих ролей выбрать какую-нибудь себе или придумать для себя новую. Остальные роли он может выбирать по своему вкусу. Для этого один из вас должен взять на себя роль ведущего. Когда ведущий, разводящий, приступит к работе, он становится обладателем абсолютной власти. Не подчиняться ему нельзя. Наказание – смертная казнь, удаление на это занятие. Ведущему нельзя подсказывать, а он по возможности распределять роли должен как можно быстрее. Обычно после того, как инструкция произнесена, наступает иногда довольно продолжительная пауза. Члены группы призывают друг друга взять на себя роль разводящего, задают дополнительные вопросы. Обычно из последних кто-то и вызывается быть разводящим. Когда, наконец, желающий находится, руководитель дает следующий комментарий. Многие из вас ссылаются на то, что им в жизни не повезло, так как не было соответствующих условий. Сейчас для вас всех условия были одинаковыми. Пауза была значительной, но вы не рискнули испытать новый опыт, пожить в неизведанном. Подумайте, а не происходят ли все несчастья ваши от того, что вы то и дело отказываетесь от нового, боясь потерять свое старое неблагополучие из-за возможного ухудшения. Но в реальной жизни новый опыт действительно может дать плохие результаты. Чем вы рискуете здесь? Ведь вы понимаете, что как бы вы ни повели игру, никто вас не убьет, не накажет, не заберет ваши деньги. Самое большее, что может быть плохое со стороны, это то, что над вами могут немного посмеяться. Но не кажется ли вам, что вами управляют неосознаваемые мысли типа «я такой человек, который должен нравиться всем, и все у меня должно получаться с первого раза» или «кругом плохие люди, и они не простят мне ни одного промаха» — прием когнитивной терапии. Вера рискнула взять на себя эту опасную роль. Спасибо вам, ведь действительно неизвестно, что вас ждет. Давайте поприветствуем до начала ее работы дружными аплодисментами, которые должны придать ей силы в этом нелегком деле. Позитивное подкрепление. После аплодисментов разводящий приступает к работе. В зависимости от состояния, ведущий принимает на себя от роли мальчика, девочки для битья, при высоком уровне невротизма до роли короля или королевы при относительно благополучном состоянии. Показателем полного здоровья является такое поведение, когда разводящий дает себе роль короля, выбирает себе королеву, а затем они совместно, без конфликтов, выбирают членов группы на другие роли. Такое изредка наблюдается при психологической работе в здоровых коллективах, где работают преуспевающие сотрудники. Тогда игра идет в основном в русле управленческого тренинга. Создаются производственные ситуации, и члены двора пытаются их решать в соответствии с назначенными ролями. Если участников игры много, создаются два королевских двора, и тогда можно разыгрывать и международные отношения, выбрав для этого и министров иностранных дел, модификация ИМ Литвака. Обычно разводящий не берет на себя роль первого. Действия разводящего позволяют сделать весьма достоверные выводы о его структуре личности. Главное, что он сам начинает понимать, что он собой представляет. Остальные члены группы получают обратную связь. Если человек занимается в группе достаточно долго, то в случае успешной подготовки в последующих играх его начинают выбирать на более престижные роли. Некоторые проделывали карьеру от девочки для битья до королевы. Когда разводящий начинает задумываться, кого назначить на ту или иную роль, члены группы начинают ему интенсивно подсказывать. Руководитель тогда делает замечание такого типа: «У вас была возможность стать разводящим и все делать, как вам хочется. Вы этой возможностью не воспользовались и хотите управлять ситуацией, то есть быть первым, не неся за это никакой ответственности. А в реальной жизни разве у вас так не бывает? Вспомните, ведь в нашей жизни были случаи, когда вы отказались от нового, неизвестного. В следующий раз не спите, старайтесь стать первым». Замечания играют роль негативного подкрепления. Обычно во время игры разводящий воссоздает ту реальную ситуацию, которая имеет место в его жизни, но только ему становится ясно, что организатором его несчастья является он сам. Вот несколько примеров. Р, 37 лет, врач-невропатолог, мать троих детей. Прожила благополучную, казалось бы, жизнь в на вид хорошем браке. Она была замужем за крупным бизнесменом. Для видимости работала, или скорее числилась, невропатологом в районной поликлинике, была совершенно дезориентирована в реальной жизни. Поводом для обращения за помощью явилось заявление мужа, что он ее бросает, но продолжает материально поддерживать. Она построила королевский двор таким образом, что вначале организовала семью, в которой было трое детей. На роль королевы назначила женщину, чем-то напоминающую любовницу мужа, а себе взяла роль фаворитки. Построить правительство она забыла. Когда она это сделала, то оказалось, что члены правительства были выбраны на глазок, без учета деловых качеств. Кроме того, все они сидели по разным углам, были недовольны своим назначением. Большинство претендовало на более высокие роли. Некоторые откровенно говорили, что не справятся с назначениями. То есть фактически были созданы условия для заговора. После того, как выясняется, что кабинет никуда не годен, разводящему предоставляется новая попытка. Опять подвергается анализу вновь созданный кабинет и показывается его несостоятельность. Если есть условия, например, на выездных многодневных семинарах, разводящий делает все новые и новые попытки, пока до него не дойдет, что единственно возможный удачный вариант будет только тот, в котором ты возьмешь на себя роль короля, королевы. Так иногда игра продолжается до 2 дней с перерывами на еду и сон. В обычных условиях руководитель предлагает разводящему взять на себя роль короля, королевы. И тут начинается самое интересное. Обычно после того, как, например, разводящая взяла на себя роль королевы и выбрала короля, в самых благоприятных случаях она отказывается проводить дальнейшую работу, испытывает большое облегчение. Всем становится ясно, что главная персона в этом мире – это я, а на втором месте стоит муж, и, в принципе, уже никто больше не нужен, хотя бы некоторое время. Если руководитель все же принуждает проводить работу дальше, то королева отказывается выбирать фаворитку королю, хотя раньше она делала это с охотой, ибо королем назначала мужчину, который ей нравился. Назначение фаворитки было желательным. Иногда назначала фавориткой себя. Если выбирала в короли индифферентного мужчину, то тем более не было затруднений в выборе фаворитки. Нередко, выбрав короля, королеву, разводящий сразу без пауз продолжает работу, не наладив отношений с королем. Это свидетельствует о пренебрежении или пониженной оценке противоположного пола, что служит материалом для дискуссий. Далее наступает этап налаживания отношений между королем и королевой. Им предлагается оказать друг другу знаки внимания, обняться, поцеловаться, сесть на колени к королю или посадить к себе на колени королеву. И тут у многих наступает своеобразный ступор. Они никак не решаются сделать это при всех. Тогда ведущий предлагает кому-нибудь из женщин сыграть на время роль королевы и оказать знаки внимания королю, или мужчине сыграть роль короля и оказать те или иные знаки внимания королеве. Когда разводящий начинает понимать реальность этой угрозы, он все делает, что от него требуется. Если нет, то бывают случаи, когда на коленях у избранного разводящий короля сидит женщина, которая даже внешне напоминает любовницу ее реального мужа. Итак, за какие-нибудь 2-4 часа человек прожил свою жизнь с тем же самым финалом. Но ему теперь ясно, что свое несчастье он сделал собственными руками. В этих случаях у члена группы может развиться депрессия. Вспоминается игра, когда разводящая, жалующаяся на проблему одиночества, никак не решалась оказать знаки внимания своему королю. Я попросил ее поменять короля, если этот не по душе. Она этого не сделала. Я попросил всех мужчин, желающих оказать ей знаки внимания, подойти к ней. Но и их она отвергла. Тогда я предложил всем женщинам подойти к тому или иному мужчине. Мужчин было меньше, и я попросил, чтобы тогда к кому-нибудь подошло по несколько женщин, лишь бы только ни одна женщина не осталась без пары. Когда все, наконец, распределились, разводящая в растерянности осматривала эти идиллические картины и разрыдалась. Ей позволили еще раз проявить активность, выбрать короля. Напряжение спало и у группы, и у нее самой. Недостатком игры является то, что если член группы не стал разводящим, когда впервые участвовал в этой игре, то теперь, сколько бы он ни участвовал в ней, разводящим он уже никогда не сможет стать. Но в этом же и ее достоинство. Такая особенность игры учит быть решительным, ибо наглядно иллюстрирует, что некоторые вовремя неиспользованные возможности могут уже никогда не повториться, что каждый момент жизни может оказаться уникальным. Второе. Игра «Кораблекрушение» К. Рудес там, 1990. Цель. Игра используется для исследования процесса принятия решения группой, учит эффективному поведению для достижения согласия при решении групповой задачи, предоставляет информацию относительно паттернов коммуникации, руководства и доминирования в группе и может внести вклад в сплоченность членов группы. Необходимое время – 1,5-2 часа. Материалы. Копии инструкций, большие бумажные листы и карандаши. Подготовка. Руководитель должен иметь навыки исследования группового процесса. Процедура. Каждому члену группы дают следующую инструкцию и просят выполнить задание за 15 минут. Вы дрейфуете на яхте в южной части Тихого океана. Яхта медленно тонет. Ваше местонахождение неясно из-за поломки основных навигационных приборов, но вы находитесь примерно в 2000 километрах от ближайшей Земли. Ниже дан список 15 предметов, которые остались целыми и неповрежденными после пожара. В дополнение к этим предметам вы располагаете надувным спасательным плотом с веслами, достаточным, чтобы выдержать вас, ваш экипаж и все перечисленные ниже предметы. Имущество оставшихся в живых людей составляют пачка сигарет, несколько коробок спичек и 5 10-рублевых банкнот. Ваша задача – классифицировать 15 ниже перечисленных предметов в соответствии с их значением для выживания. Поставьте цифру 1 у самого важного предмета, цифру 2 у второго по значению и так далее, до 15-го, наименее важного из всех. Секстант, зеркало для бритья, 10-литровая канистра с водой, противомоскитная сетка, одна коробка с армейским рационом. Карты Тихого океана. Плавательная подушка. 5-литровая канистра с нефтью. Маленький транзисторный радиоприемник. Репеллент, отпугивающий акул. 15 квадратных метров непрозрачного пластика. 3 литра рома крепостью 80 градусов. 10 метров нейлонового каната. 2 коробки шоколада. Рыболовная снасть. После того, как завершена индивидуальная работа, группе дается 45 минут для принятия коллективного решения. Группа должна прийти к единому мнению относительно места каждого из 15 предметов. Достичь согласия трудно, поэтому не каждая оценка будет получать одобрение всех участников. Группа старается каждую оценку дать так, чтобы все члены группы могли с ней согласиться хотя бы отчасти. Используйте следующие рекомендации для достижения согласия. Первое. Избегайте защищать свои индивидуальные суждения. Подходите к задаче логически. Второе. Избегайте менять свое мнение только ради достижения согласия при решении групповой задачи. Не старайтесь уклониться от конфликта. Поддерживайте только те решения, с которыми можете согласиться хотя бы отчасти. Третье. Избегайте таких методов уменьшения конфликта, как голосование, компромиссное решение с целью достижения согласия при решении задачи, ибо истине безразлично, сколько человек ее поддерживает. Четвертое. Рассматривайте различия мнений как помощь, а не как помеху при принятии решений. Не с нами еще не значит против нас. После того, как группа проранжировала 15 предметов в зависимости от важности, посмотрите правильный порядок классификации, приведенный в приложении к данной игре. Далее проводится обсуждение процесса принятия решений. Какие виды поведения помогали или мешали процессу достижения согласия? Как шел ход борьбы за лидерство и формирование противостоящих группировок, кто участвовал в принятии решений, кто оказывал влияние и почему, какие формы транзакций можно было видеть, какова была эмоциональная атмосфера в группе, как влияли эмоции на поведение членов группы и на ход принятия решений, оптимально ли использовались возможности группы, как вели себя лидеры, какие приемы использовали члены группы для протаскивания своих мнений, как оптимизировать процесс принятия решений. Один или несколько наблюдателей, которые участниками этой игры были ранее, могут представить после выполнения задачи обратную связь о групповом процессе. Приложение к игре «Кораблекрушение». Согласно мнению экспертов, основными вещами, необходимыми человеку, потерпевшему кораблекрушение в океане, являются предметы, служащие для привлечения внимания и помогающие выжить до прибытия спасателей, то есть способные удовлетворить пищевой и оборонительный инстинкты. Навигационные средства имеют сравнительно небольшое значение, так как трудно себе представить, что на веслах можно пройти 2000 километров. Да и провизии на столь длительное путешествие нет. Следовательно, самыми важными являются средства сигнализации, зеркало для бритья и нефтегазовая смесь, так как они являются средствами сигнализации. Вторыми по значению являются вода и продукты питания. Предметы защиты стоят на третьем месте. Ниже приводится краткая информация о значении каждого предмета для выживания. Первое. Зеркало для бритья. Важно для сигнализации воздушным и морским спасателям. Второе. Канистра с нефтегазовой смесью. Важна для сигнализации. Может быть зажжена денежной банкнотой и спичкой и будет плыть по воде, привлекая внимание спасателей. Стоит на втором месте, так как по мере использования расходуется. Зеркало в этом плане – нечто вечное. Третье. Канистра с водой. Без воды человек может прожить не более 5 дней. Четвертое. Коробка с армейским рационом. Обеспечивает основную пищу. Пятое. Непрозрачный пластик. Используется для сбора дождевой воды и обеспечивает защиту от стихии. Шестое. Две коробки шоколада. Резервный запас пищи. Седьмое. Рыболовная снасть. Оценивается ниже, чем шоколад, потому что в данной ситуации синица в руке лучше журавля в небе. Нет уверенности, что вы поймаете рыбу. Да и среди присутствующих часто нет умеющих это делать. Восьмое. 10 метров нейлонового каната. Можно использовать для связывания снаряжения, чтобы оно не упало за борт. Девятое. Плавательная подушка. Если кто-то упадет за борт, она может служить спасательным средством удовлетворения оборонительного инстинкта. Десятое. Репеллент, отпугивающий акул. Назначение очевидно. Одиннадцатое. Ром. Может использоваться в качестве антисептика при любых травмах. Пить нельзя, так как вызывает обезвоживание. Двенадцатое. Транзисторный приемник. Имеет незначительную ценность, так как нет передатчика. Можно лишь узнать, что потерпевших ищут. 13. Карты Тихого океана. Бесполезны без дополнительных приборов. Важнее знать, где находятся спасатели. 14. Противомоскитная сетка. В центре океана нет москитов. 15. Секстант. Без хронометра и таблиц относительно бесполезен. Основная причина более высокой оценки средств сигнализации – по сравнению с предметами поддержания жизни, заключается в том, что без средств сигнализации почти нет средств быть обнаруженными и спасенными. К тому же в большинстве случаев спасатели приходят в первые 36 часов, а человек может прожить этот период без воды и пищи. Третье. Психотерапевтическая игра. Семейный портрет. В. Сатир. Цель – выявить семейные отношения члена группы и систему «я-вы». Необходимое время – 1,5 часа. Материалы. Стулья. Подготовка. Руководитель должен иметь навыки исследования группового процесса и групповой диагностики. Процедура. Представьте себе, что вы собрались всей семьей на какое-то семейное торжество и решили сфотографироваться. Тот, кто возьмет на себя роль разводящего, должен будет из состава группы выбрать тех, кто напоминает ему его близких родственников, отца, мать, братьев и сестер и их жен и мужей, детей. Расположить на этом портрете себя, свою жену, мужа и детей, и очень близких людей, которые приглашаются на подобные торжества. Психологически здоровый субъект в центре портрета располагает себя, жену, мужа и своих детей, сотрудников, своих родителей и родителей своей жены. Далее следуют их братья и сестры и члены их семей. Отклонение от такого порядка служит анализом и темой для дискуссии. Помещение на первое место детей, родителей, братьев или сестер, своих или своей жены позволяет сделать истинный вывод о семейных отношениях и его алгоритме. В процессе дискуссии разводящий рассказывает о характере и своем отношении к тому или иному родственнику, тем самым давая незаметно для себя обратную связь о том, какого он мнения о том участнике группы, которого выбрал на роль своего родственника. Далее можно использовать выбранного родственника для налаживания отношений. Разводящий предъявляет претензии родственнику и объясняет причины своего отрицательного отношения. Родственник объясняет свою позицию и предъявляет претензии разводящему. С помощью руководителя вырабатывается компромиссное решение, устанавливается соглашение. Приобретенные в ходе тренинга навыки общения потом способствуют налаживанию отношений с реальными родственниками и помогают изменить малоадаптивную жизненную позицию.